Глава 17. Она сидела в узкой, жарко натопленной комнате Золтана, с дощатым столом, на котором еще недавно перевязывала тяжело раненую русскую девушку санинструктора. В маленьком окошке, задернутой занавеской, медленно падал крупными хлопьями снег. Падал на землю, на ветки деревьев, склонившиеся к окну, и сразу таял. Уже стояла почти середина марта, но в Венгрии, на юге Европы, совсем не чувствовалась весна. Перед ней, на синей с красными полосами, украшенной национальной вышивкой скатерти, жена Золтана специально ее постелила, достав из сундука, лежал чистый лист бумаги. Она взяла его с собой из госпиталя. Карандаш, ореховая ручка. Но лист был пуст, а небольшое блюдце с краю было полно окурками сигарет с ментолом. И еще одна очередная тонкая черная сигарета с золотистым фильтром чуть заметно вздрагивала между тонкими пальцами с коротко остриженными ногтями, распространяя сладковатый запах, немного отдающий ароматом увядших по осени листьев. Золтан молча подошел к ней. Она подвинула к нему зеленую пачку с сигаретами, которую открыла, придя сюда, и уже выкурила почти наполовину, и блестящую зажигалку с немецким орлом. Повернула голову. Длинные тени от ресниц дрогнули на бледных опавших щеках. — Берите, берите, не стесняйтесь, — предложила она. — У меня еще есть. — Благодарю, фрау. Золтан взял сигарету, она щелкнула зажигалкой, давая ему прикурить. — Присаживайтесь, — показала на стул напротив. — Благодарю, фрау. Венгр затянулся сигаретой, подсокал языком, качая головой. — Хороший вкус. Я при императоре всегда предпочитал турецкий табак. Но после того, как императоров не стало, а не стало и табака, я сам готовлю себе курево из разных трав. Получается не так вкусно, как ваши сигареты, но все-таки лучше, чем та безвкусная смесь, которую можно купить в городе. Но фрау только курит. И он с озабоченностью посмотрел на нее. Может быть, фрау поест? Моя Агнешка сготовила гуляш с паприкой и клетками. Очень вкусно, хотите? Нет, благодарю. Она отрицательно качнула головой и снова взглянула в окно, почти без всякой надежды. — Но вы же устали, очень устали. Золтан заботливо коснулся ее руки. — Вчера всю ночь вы заботились о русских, сегодня наверняка лечили немецких солдат. Вам надо подкрепиться, иначе, когда приедет тот, кого вы ждете, у вас совсем не останется сил. Может быть, хотя бы чаю с малиной. Сушеные малины, мы собираем ее здесь, в лесу, потом завариваем, пьем всю зиму. Он хорошо поддерживает вам. Очень нужна поддержка. — Хорошо. Чаю давайте, Золтан. Марана едва заметно улыбнулась. — Я согласна. Сейчас я принесу. Венгр встал и вышел из комнаты. Маран снова повернулась к окну. Там шел снег, и никого не было. Фронт отодвинулся далеко. Мы шли уже где-то на окраинах Будапешта. Так что здесь, в лесу, вокруг затерянной среди деревьев сторожки лесника Золтана, царила полная тишина. Такая, что казалось, слышно, как хлопья снега падают на крышу. И никакого звука больше, ни единого, ни отдаленного урчания мотора, ни скрипа гусениц по земле, тех звуков, которые она ждала, их не было. Видимо, она так и не дождется их. Йохан не приехал, как он сказал, и не приедет. Ей хотелось заплакать, но она сдерживала себя. Еще успеет наплачется, когда вернется, конец, домой после исполнения всех приказов Мюллера. Если вернется, если его не арестуют на обратном пути и не поставят сразу к стенке по личному распоряжению Адольфа Гитлера, но с Йоханом она больше не увидится, потому что идет наступление, потому что русские сумасшедшие цепляются за канал, потому что время тает, и скоро самолет... Самолет из Берлина за ней. Кого она могла винить? Только себя, в том, что никогда не умела объяснять свои поступки, никогда не желала их объяснять. Всегда была слишком горда, как будто думала, что другие, даже те, кто понимал ее с полуслова, должны читать ее мысли и сами обо всем догадываться. Но они не догадывались. Скорцени не догадывался, так и не нашел ключа, как догадаться. И Йохан тоже не догадался. И то, разве нет у него дел поважнее, чем догадываться о том, что и для чего она делает? Но почему надо сразу решить, что она убегает, что она решила изменить, решила вернуться к тому, кого любила прежде. Почему? Почему просто нельзя довериться ее слову? Ведь она приняла его предложение. Она сказала: «Да, я люблю, я буду с тобой». И сразу же побежит в объятия к прежнему любовнику. Передумала? Они судят по ней, по другим женщинам, по тем, у которых обычный женский переменчивый ум и такой же переменчивый женский характер. А у нее и ум мужской, и характер тоже, и гордыня, как ни странно, великовата для женщины. Возможно, потому что она правнучка императора, и многое досталось по наследству того, чего у других женщин в помине нет, особенно имперской гордыни. Если Йоханныча простить можно, он не знает, что она правнучка императора, то Отто, он знал это с самого начала, но никогда не хотел считаться ее характером. Она должна была измениться. Она — да, он — нет. Пепел сигареты упал на блюдце. Она опустила голову. Зачем она послушала Виланда? Сама устроила себе эту муку. Наверное, потому что ей очень хотелось, чтобы она поехала. И ей хотелось, чтобы он приехал. Хотелось не оставлять все так, как случилось, исправить ошибку. Но ошибки случаются непоправимые, и у нее их немало. И то, что она не хотела говорить Йохану о своем отъезде, еще одна, может быть, самая неожиданная и самая обидная за всю ее жизнь. Она предчувствовала, что он не приедет, но поддалась на обманчивую надежду, в которую хотела верить. Едва стемнело, отправился из госпиталя сюда. Она не позволила Виланду беспокоить еще раз командира дивизии. Ее подвез на машине штабной офицер вермахта, ему оказалось по пути. И потом она еще долго шла по лесу от дороги, почти по колено в снегу, имея при себе только офицерский пистолет в кобуре, и только, оказавшись одна среди безлик и равнодушно стоящих сосен, подумала о том, что следовало бы взять с собой автомат. Ведь после прорыва эсэсовских дивизий остатки русских частей, державших оборону, все еще находились в тылу. Но она не думала ни о чем, кроме как снова увидеться с Йоханом. И ей очень повезло, конечно, что она дошла до сторожки Золтана и не нарвалась на случайную пулю, а уж тем более не случайную. Она не думала об опасности. Она думала только о нем. Она пришла, но его не было. Вот она ждет уже несколько часов, его нет. Она подождет еще, его не будет. И едва рассветет, она снова пойдет к шоссе с своим пистолетом, чтобы вернуться в госпиталь, закончить там все дела, которые она временно оставила на Виланда, а из госпиталя сразу на аэродром, чтобы лететь в Берлин. И еще неизвестно, кто ее подвезет, как она доберется до госпиталя, кто ей падется на дороге. Она будет очень признательна, если Золтан ее проводит, взяв охотничье ружье. Он согласился, но удивился и забеспокоился, что она пришла к нему одна. Он колол дрова около сарая, когда увидел ее. Она шла медленно, утопая в снегу. И, бросив топор, Золтан поспешил ей навстречу. — Вы что-то забыли, фрау? — спросил, подхватив под руку. — Как неосмотрительного одна и в этой форме, и без оружия? — Да, в форме. Оберштурмбанфюрер СС с одним пистолетом в тылу, где полно отступающих большевиков. «Я ничего не забыла, Золтан». Она взглянула ему в лицо. «Вы позволите мне встретиться у вас с одним человеком?» «Очень коротко. Только поговорить, если это вам неудобно». А она, как всегда, приняла решение за него, почти уверенной, что он откажет. «Я могу подождать в сарае или здесь, на улице». «Что вы, ваше высочество?» Вянка смутился. «Правнучка императора на дворе Золтана, и он не пустит ее в свой дом. Вы плохо думаете о Золтане?» «Да, Золтан пойдет в сарай или будет стоять на улице, лишь бы вам удобно было, ваше высочество. Для меня огромная честь, что ваша нога ступила на порог моего дома, что я могу принять вас. Об этом я даже никогда и не мечтал, никогда». «Что вы, Золтан?» Она растерялась. «Зачем же я буду вас стеснять? Я только подожду где-нибудь, чтобы вас не беспокоить, а потом уйду. Он не приедет, наверное». Ее голос дрогнул. «Тот офицер на БТРе», — догадался Золтан. «На первом БТРе». Она кивнула. «Он приедет», — Венгр ответил на удивление уверенно. «Он так смотрел на вас, даже когда разговаривал с тем другим из другой дивизии, что он не сможет не приехать, раз вы его ждете. Идемте, ваше высочество. Дом Золтана, ваш дом». Поддержав под руку, он помог ей подняться по скользкой лестнице. «Но даже если он не приедет...» «Хотя я не верю...» Они вошли в сени, и он помог ей снять шинель. «Обратно вы не пойдете одна. Золтан пойдет с вами». «Как вы догадались, Золтан, что я правнучка императора?» Она подняла голову и взглянула на венгра. Он подошел, поставил перед ней глиняную чашку с чаем, положил несколько кусочков сухого хлеба, обсыпанного маком. Потом повернулся и показал на портреты императора и императрицы на стене под иконой. «Вот!» «Но это же совсем не обязательно!» Морен слабо улыбнулся, отпив чая. «Действительно, чай душистый, спасибо. Это же не обязательно, чтобы женщина, похожая внешне на императрицу и родственница. Нет, вы не просто похожи. Вы ее копия. И не только внешне». Венгр снова сел напротив, взял еще одну сигарету, прикурил сам. «Золтан видел прекрасную Элизабет. Золтан сам видел Элизабет. Когда я был молод, я служил в гусарах в Вене. Стоял в карауле». Он улыбнулся, и глубокие морщины собрались вокруг глаз и губ. «Теперь уж сложно поверить в это. Но мне был красивый доломан и ментик со шнурами, блестящие шпоры на спагах. Я был бравым парнем. А моя Агнешка тогда продавала фиалки и лилии у королевского дворца. Так мы с ней и познакомились. Зажигательная была девчонка, смешливая, а вот с годами стала ворчуней. Слова ласкового не скажет. Она тоже видела императрицу, да еще почаще, чем я. Каждое утро очень рано Зизи выезжала на верховую прогулку по Вене. Она выезжала одна и обязательно покупала у цветочницы лилии. Свежие белые лилии, чтобы украсить ими убранство своей лошади. Ей нравилось, как они пахли. Так цветочницы обычно чуть не с ночи толпились перед дворцом, лишь бы императрица заметила их. Ведь она никогда не платила за цветок деньгами, а дарила какую-нибудь побрякушку. Это была императорская побрякушка, иногда даже с бриллиантами. И эти разбитные бабы готовы были передавить друг друга, лишь бы получить подарок. Агнешка была веселая, но стеснительная, и ей никак не удавалось пробиться к императрице, а товарки только насмехались над ней. Однажды утром она даже не пыталась сделать этого, просто стояла в стороне и плакала, а лилии у нее были красивые, с розовым краем, каких ни у кого не было. Она их выискала с трудом, потому что заметила, что на сбруе любимой лошади императрицы есть розовый узор. Другие не обращали на это внимания. Она уж и не надеялась, что императрица заметит ее. Но Зизи была благородна и добра, как вы. Она сама подъехала к Агнешке и взяла у нее все лилии, какие были. А взамен подарила кольцо с бриллиантом. И потом покупала только у нее эти лилии с розовым краем на лепестках и дарила ей много подарков. А когда мы собрались пожениться, приехала в костел вместе со своим сыном Рудольфом. Тот преподнес мне табакерку с изумрудами и пожелал счастья. Я смотрел на императрицу и не мог оторвать от нее глаз. Она ехала в открытой карете, а сын ее скакал верхом рядом. От них было не оторвать глаз. И они оба были так добры, и так щедры, и так красивы. Я подумал тогда, что если моя Австрия так прекрасна, готов отдать за нее жизнь. А скоро кронпринц погиб. Императрицу убили, и началась эта страшная война, а потом умер император, и все вообще покатилось в пропасть. Мы голодали. Все наши дети, а их было еще семеро, кроме Марии, умерли кто от тифа, кто от голода. Пока я был на фронте, все подарки императрицы Агнешка обменяла на хлеб, но не смогла спасти наших детей. Вот только Мария выжила. Мария Елизавета ее зовут, самая младшая. В честь императрицы. Ее Бог помиловал. Меня тоже назвали Мария Елизабет в честь императрицы. И кронпринц Рудольф был мой дед. Я понял это, как только вы вошли. По щеке Золтана скатилась слеза. Он застенчиво смахнул ее. Можно быть похожим внешне, но доброту, щедрость, искренность не скопируешь. Вы лечили этих русских так, как будто они были самыми важными для вас людьми на свете. Особенно женщину. Вы смотрели на нее, как Зизи смотрела на Агнешку, когда та плакала от отчаяния. От ее взгляда становилось солнечно и свободно на душе. Она умела дарить счастье, жизнь, любовь одним только взглядом. И вы такая же. И Агнешка так и сказала мне, только посмотрела на вас. Она родственница императрицы, это ее глаза, ее руки. Вы дарите ей жизнь, то ли прикоснувшись к человеку, потому что душа ваша прекрасна, так же прекрасна, как тело и лицо. И вы не думаете о себе. Вы думаете о тех, кто окружает вас. Так же и Зизи. Она спешила в Вену, чтобы быть своим народом, когда начнется война. Я бы собственными руками разобрал в клочья того мерзавца, который посмел ее ударить ножом и отнял у нее жизнь. Его казнили, но казнь слишком маленькое наказание. Ему гореть в аду в самых страшных мучениях, и этого мало. Без сомнения, он там и оказался. Наверное, я пойду, Золтан, спасибо вам за все. Она встала. Господин офицер не приедет? А у меня много дел в госпитале. Не нужно меня провожать, это сейчас опасно. Нет, я вас никуда не отпущу, ваше высочество. Золтан решительно удержал ее. Я уверен, господин офицер приедет. И что я ему скажу, когда он приедет, а вас здесь не будет? Скажу, что я, Золтан, не смог удержать принцессу и отпустил ее скитаться по лесу одну. Золтан не за большевиков. Золтан за Германию. Золтан хочет возвращения монархии или хотя бы германской власти, которая всегда означала порядок и правду для Венгрии. Я вижу, что вы страдаете. Он снова усадил Морен за стол. Я вижу, что вы любите его. Золтан понимает, что такое любовь. Он сам любил и долго страдал в разлуке. У хозяина войну оставил богатый дом, живых родителей, красавицу-пивунью жену и 8 хорошеньких детишек, и пришел на пепелище. Родителей нет в живых. Дети умерли, только одну дочку уберегли. Жена не выдержала всего того, что на нее свалилось, и из прекрасной феи превратилась в злую ведьму. И сколько потом я не старался ее расколдовать... Так ничего у меня до конца и не вышло. Слишком много горя, слишком много потерь. Вы здесь останетесь до утра. Он сказал так, как будто это было окончательно решено и бесповоротно. Я поселю вам постель, и вы немного поспите, очень устали. А когда господин офицер приедет, я встречу его и провожу к вам, и мы уйдем, чтобы вам не мешать. — Не нужно, что вы, Золтан, не надо никуда уходить, я только хочу поговорить с ним. — Зачем говорить? — Золтан только пожал плечами. — Какой прок в словах? — Все они ложь. Так сказано в Писании, и это верно, слов будет вам мало. — Так что же еще Золтан будет крутиться здесь? — Он не приедет. Она возразила слабо. — Идемте. Он взял ее за руку, отвел занавеску. Она увидела широкую лежанку, накрытую лоскутным одеялом. «Ложитесь, вас здесь никто не побеспокоит. Отдохните, ваше высочество, ведь и для любви нужны силы». «Что вы такое говорите, Золтан?» Она еще пыталась сопротивляться, но как только села на постель, голова невидно склонилась к подушке, и она провалилась в сон. Золтан заботливо накрыл ее одеялом и вышел. «Мне надо в клинику». Это Кринис ждет. Ей снилась отделанная зеленым шелком спальня у нее в Грюнвальде, обставленная изящной белой мебелью. Широкая кровать с атласным бельем, смятым за ночь их телами. Ей снилось, что наступает утро, и он обнимает ее, прижимая голову к груди, а вокруг на полу, на постели, на комодах белые розы, и очень много, и от их запаха кружится голова. Я поеду к Декринису и договорюсь, что после обеда меня заменит Грабнер, и он же поработает за меня завтра. Я скажу, что муж приехал всего на 2 дня, и потом, когда он уедет, я отработаю за Грабнера столько, сколько будет нужно. Макс поймет, он согласится. Хорошо. Я не хочу отпускать тебя ни на секунду, но если так надо, я пока навещу родителей. Во сколько у тебя обед в клинике? У тебя вообще есть обед? Приподняв ее голову, он смотрел ей в лицо сияющими светлыми глазами. «Конечно, в 2:30. Тогда я приеду с тобой, и мы победим вместе. Можно пригласить Джилл и Ральфа, чтобы ты познакомился с ними?» «Ладно, я буду рад. А завтра мы пойдем в зоопарк». «В зоопарк? Зачем?» «Ты возьмешь свою старшую дочь. Она любит зоопарк?» «О, они без ума от зоопарка. Целый день там бы сидели». «Я так и думала. А я возьму свою, уже большую. Ей тоже полезно посмотреть на животных. Она давно никого не видела, кроме Айстофеля, сотрудников рейхсканцелярии. Это, конечно, тоже похоже на зоопарк, но не так весело. В детстве, я помню, Джилл очень любила жирафа, а Штефан — бегемота. И они всегда спорили, кто из них красивее, так что мы пойдем вчетвером». «Для чего тебе это?» «Чтоб ты не скучал по своим детям. Они не думали, что я какой-то страшный монстр, которого надо бояться. Так постепенно они привыкнут ко мне, и все наладится. Со временем я хочу, чтобы они приезжали к нам домой так же легко, как к себе домой. Тогда никто не будет чувствовать неудобства, все будут счастливы». «Ты удивительная женщина. Очень чуткая», — он поцеловал ее в губы. «Но мы же пойдем не вчетвером, а впятером». «Впятером? Кто еще?» — она удивилась. «Ральфа не отпустит. Это точно. Еще не хватает. Личный адъютант бригады фюрера в служебное время собрался в зоопарк. Но там кто-то уже есть». Он с нежностью положил руку на ее талию. «Я уверен, там кто-то есть, и он тоже хочет в зоопарк. Но он пока ничего не может увидеть». Она смутилась, опустила голову. «Ты неизвестно, кто это, он или она?» «Это все равно. Он будет с нами, пойдем все вместе. Мы все ему расскажем. Мы будем все ему рассказывать, все, что мы видим. Мы же очень ждем его и любим. Он должен знать это. Или она, правда?» «Да, правда». Она прислонилась лбом к его плечу, на глаза навернулись слезы. Сквозь сон она услышала какой-то шум, но ей показалось, что это дождь. В Берлине шел дождь, и в приоткрытое окно повеяло свежестью. Батейра остановился напротив сторожки. Йохан спрыгнул с брони. Навстречу открылась дверь. На пороге появился Золтан, сдернул шапку с седой головы. Увидев белые розы в руках, Йохана подсокал языком. «Какие красивые цветы! Они прекрасны, как лилии для императрицы Зизи. А фрау хотела уйти, и Золтан едва удержал ее. Она здесь?» Йохан подошел к крыльцу. «Доктор здесь?» «Я знаю, ее зовут Мари, как императрицу». «Да, фрау Мари здесь. Она спит, господин офицер». «Она заболела?» Он явно встревожился. «Нет, она просто устала и очень-очень ждала вас. Она боялась, что вы не приедете. Но Золтан сказал, приедет. Золтан был прав». «Я могу войти?» «Да, конечно, прошу вас, господин офицер». Золтан поклонился, впуская Йохана в дом. «Сюда, господин офицер». Венгр провел его в комнату. «Вот что она наделала». Он показал на блюдце, заполненное окурками. «Разве можно женщине столько курить? Сигареты хорошие, но очень много, чересчур, и ничего не съела, ни крошечки, даже чай не напила. Вот только смотрела в окно и ждала. И что-то хотел написать». Он показал на чистый лист бумаги, который остался на столе, и ничего не написал. Золтан пожал плечами. Йохан взял лист бумаги. «Она там, господин офицер». Золтан показал на занавеску. «С трудом уложил ее поспать. За нас вы не беспокойтесь, мы будем в чулане, там у нас все устроено. Располагайтесь здесь». «Благодарю вас». Йохан кивнул и, отдернув занавеску, подошел к Морен. Золтан тихо вышел из комнаты, закрыв дверь. Было слышно, как он что-то шепотом говорит жене, потом шарканье шагов, стук двери, и все стихло. Она лежала, повернув голову на бок. Выбившиеся из прически волосы закрывали ее лоб и щеку. Он осторожно сел рядом, чтобы не разбудить сразу, положил розы на подушку около лица, подул на волосы, спустившиеся на щеку. Ее красивые темные ресницы дрогнули. Она открыла глаза и сразу увидела розы перед собой. Несколько мгновений она смотрела на них сосредоточенно, словно пытаясь сообразить, это реальность или продолжение сна. Потом повернула голову. Не дав ей сказать ни слова, он наклонился и поцеловал ее в губы. Приподнял ее, обнимая, она обхватила руками его шею. «Цветы! «Откуда? Ты же только что из боя!» Она смотрела ему в лицо. В ее усталых, поблекших от бессонницы глазах снова проявился яркий, теплый свет. Они лучились радостью. «Я не скажу. Это секрет!» Он улыбнулся, снова опуская на подушку. «А где письмо?» Он показал ей пустой лист бумаги. «Я думал прочесть признание в любви, а тут ничего нет». «Я ничего не смогла написать». Она растерянно пожала плечами и поцеловала его пальцы, поднеся к губам. «Все, что приходило мне в голову, казалось пустым, никчемным, совершенно не выражающим той глубины чувств, которые заполняли мое сердце. Я не знаю, поверишь ты мне». Она запнулась. «Оказывается, я не умею объясняться в любви, так же, как не умею объяснять свои поступки. Прости меня, что я не сумела сказать, как надо, и за меня пришлось отсказать Мартину. Хорошо, хоть он что-то за тебя сказал. Но я понял, прежде чем что-то думать о тебе, надо с тобой еще хорошенько поговорить, хотя бы спросить, а уж потом принимать решение. Сама ты не сделаешь этого никогда. Я учту это на будущее». Я все подыскивала, подыскивала слова. Она взяла лист бумаги из его руки, а потом решила... То, что он пустой, это даже лучше. Это скажет больше, чем могу сказать я. Если бы ты не приехал, ибо оставил Золтану пустой лист бумаги и просил передать его тебе, ты бы понял меня? Конечно. Мне кажется, я тебя понимаю. Как там Будапешт? Она поднялась на локти. Вы уже на площади Героев перед дворцом? Мы почти там. Он протянул руку к столу, взял сигарету из ее пачки, зажигалку, закурил. Но остальные отстали, причем сильно. Особенно вермахт. И генералы прекратили наступление. Они боятся второго Сталинграда. И в этом есть резон. У русских в резерве еще целая полностью укомплектованная армия, и они не торопятся вводить ее в действие. Хотя, как сообщает разведка, начали перегруппировку. Значит, ждут, когда мы вязнем глубже. А этого допустить нельзя. Так что тебе приходится оттягиваться назад чуть не до самой Донапиантели. А ты приехала сюда одна? Я смотрю, нет ни машины, ни охраны. Ты очень неосмотрительна. Нас обстреляли только что. В тылу полно разрозненных большевистских групп. Я даже не подумала об этом. Представь себе. Она взяла у него сигареты, тоже затянулась, потом вернула. А когда подумала, испугалась. Но было уже поздно, а я была уже в лесу, в глубоком лесу. Так что на попутной машине с одним пистолетом. Но я не хотела никого беспокоить и желала только как можно скорее оказаться здесь. Думала, вдруг ты уже приехал.